Первый раз в первый класс. Я еще не знала, как сдам весенние экзамены и получу ли бак. Принятое в молодежной среде сокращение слова «бакалавр» — диплом об окончании лицея. Но в университет надо записываться в феврале, иначе мест не будет. Поэтому знакомый мальчик, молодец, сечет в компьютерах, записал меня поменителю в Ассас, самый престижный университет Парижа, на факультет права. Вот в июле, когда я получила бак, то сама поехала в университет, чтобы заплатить за запись, за студенческую медицинскую страховку, а уж занятия начались в октябре. Что мама тебе рассказывала? Что думала? Я в университете увидела меня на кухне плачущей, но не нашла я комнаты, где проходил семинар. Ведь у нас часть лекций на улице Вожерар, часть лекций на улице Ассас, а это другой район Парижа. И заплутаешь по коридорам. Теперь, увы, нахожу. Почему, увы? Семинар — самое ужасное, что есть в университете. Ни поговорить, ни познакомиться, ни книжку почитать. Надо слушать лектора, записывать и отвечать на вопросы. Тоска смертная. Нравится ли мне право? Как право может нравиться? Право надо зубрить, и все. Вот когда читают историю права, то мне интересно. Трудно ли по сравнению с лицеем? Скажем так, непривычно. В лицее были каждый день уроки, а тут смотри. В четверг лекции с 8 утра до 7 вечера. Рука не успевает писать. Рука отсохнет. А в пятницу ни единого занятия. В лицее в классе 30 человек, а в Ассасе на утренних лекциях в зале 700 студентов, а вечером 1600. Не слышно? Кого? Лектора? Слышно. Он микрофон говорит. Да кто его слушает? Может, тот, кто на передних рядах? И я не сказала, что на лекциях скучно. На лекциях как раз весело. Все болтают, знакомятся друг с другом, смотрят, кого закадрить. Все время звонят сотовые телефоны. Кто журналы читает, кто плеер слушает, кто говорит по телефону, кто самолетики пускает. Если самолетик, пущенный с верхотуры амфитеатра, долетает до лектора, все встают и аплодируют. Если лектор сморозит какую-нибудь глупость, типа «зимой бывает холодно», все кричат «браво!». За 3 минуты до конца лекции начинается тихий свист. Лектор говорит: «Птицы, остановитесь!». И тогда уж свистят все. Пытается ли лектор оживить лекцию? Что значит оживить? Сказать такое, чтобы его все слушали? Ему это не надо. Как правило, у всех преподавателей есть свои книги, то есть учебники. По ним они и читают. Монотонно. А слушаешь ты или нет, твое личное дело. Не слушаешь лекцию, покупай учебник и зубри по нему. И потом всем известно, что половина студентов записалась в университет не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы тусоваться. Я наблюдаю их времяпрепровождение. Являются на вторую или на третью лекцию, то есть хорошо выспавшись, побудут часок-другой, затем идут в библиотеку. Читать учебники? Ну, насмешил. В библиотеку, потому что там интернет бесплатный. Они по интернету поползают и уж до вечера в кафе. Все знают, что после первого курса на экзаменах завалится 80%. Те, кто смогут перейти на второй курс, те и будут учиться по-настоящему. Бесплатное обучение? Не такое уж оно бесплатное. Я же говорила, надо платить за запись, за страховку, за учебники. Дешевая столовая? Те, кто в ней побывали, утверждают, что горячие блюда там 15 франков. Чтоб было вкусно, не слыхала. Я ни разу туда не прорвалась, огромные очереди. Надо выбирать. Или стоишь в очереди, или идешь на лекцию. Умираю с голоду? Не волнуйся. Во-первых, я бутерброды из дома беру. Во-вторых, только маме не говори. Я тоже в кафе сижу. Все кафе около университета забиты, а кафе в Париже дорогие, так что бесплатного обучения не получается. Но вообще в университете забавно. На прошлой неделе у входа в Ассас нам всем презервативы раздавали. Какая-то студенческая корпорация раздавала вместе с приглашением на праздник в честь нового Божоле. Пойду ли я? Не знаю. Я не люблю это вино. Кстати, когда праздник? Через 10 дней? Через 10 дней. У меня могут быть совсем другие планы. Портрет парижанки. Но очень трудно в Париже женщине, если женщина не продается, а служит. Так писал Маяковский в 1928 году в своем стихотворении «Парижанка». Значит, расскажем о тех, кто служит. В 6:30 утра она просыпается под музыку. Это включился радиобудильник. Душ, туалет, первый завтрак, чашечка кофе и круассан. Одежду она приготовила с вечера. Все делается стремительно. А вот за макияжем у зеркала она проводит минут 15. Тут нельзя торопиться. Если у женщины есть ребенок, она успевает по дороге завести его в школу или в детский сад. Если она работает за городом, то поедет туда на своей маленькой Рено Клио. Но наша молодая женщина, назовем ее Жанет, служит в конторе на Елисейских полях. Туда глупо тащиться через все городские пробки на машине, да и паркинга не найдешь, а метро удобно, быстро и всего с одной пересадкой. В утренних вагонах метро полно элегантных, подтянутых женщин. В утренних вагонах метро нет толкотни, никогда не бывают ругани. Пассажиров объединяет некоторая корпоративность, люди едут работать. Около 9 утра на центральных улицах Парижа как бы происходит парад мод. Через час или два эту хорошо и строго одетую публику сменят иностранные туристы в шортах, майках и стоптанных кроссовках. Тьфу, противно смотреть. Жанет покинет контору после 12 дня. А если нет дождя, то сядет за столик кафе, выставленный на тротуаре. Сегодня на второй завтрак Жанет закажет салат и кофе со сливками. Не потому, что нет денег, а потому, что надо блюсти фигуру. Ест она не спеша, с видимым удовольствием, болтает и смеется с подружкой. Она знает, что прохожие любуются ею. Поймав косой взгляд Жанет, вздрогнет толстая миллионерша из Нью-Йорка, которая только что сделала закупки на $1000 в фешенебельном магазине. Это не моя фантазия. Даже знаменитые мировые красотки в своих интервью признавались, что со страхом думали, как они будут выглядеть в глазах парижанок. Кончив работу в 6 вечера, Жанет зайдет в большой магазин, обогнет бесчисленные прилавки с роскошной французской парфюмерией, не глядя купит только одну вещь, она заранее знала какую, потом поднимется на 2-й этаж и купит свитерок, который именно в этот день продается со скидкой. В 7 часов у нее свидание с Пьером в кафе «Довиль». Она берет аперитив и соленые орешки, а Пьер шепчет нежные слова и приглашает пообедать в ресторан «Эльзас». Жанет размышляет. Свиданка в кафе ничего не значит, а вот обед в дорогом ресторане уже обязывает. В принципе, Жанет не против, но завтра рано на работу. Ей надо быть в форме, а заниматься любовью, глядя на часы? Нет, поговорим о ресторане в субботу. В 9 вечера Жанет дома запускает стиральную машину. Одним глазом лениво смотрит телевизор и готовит себе нехитрую еду. Зеленую фасоль на сковородке и ломтик ветчины. Жанет вздыхает. Конечно, в Эльзасе очень вкусная рыба, прекрасные устрицы и эскарго, тонкие белые вина, но хорошо, что она отказалась. Отпуск через месяц, и ей надо похудеть. Она накупила себе массу туалетов. Если она в них не влезет, это будет катастрофа. Через месяц в Биарице у нее пойдет другая жизнь. Водные лыжи, пляж, купание, ночные дискотеки. Жанет знает, что она наверняка наделает много глупостей. И, скорее всего, не с одним партнером.